Глава 28. «Щепка, хватит переживать. Не хочет с тобой Листова разговаривать, и фиг с ней. Отдашь ей потом часть денег, а сама начнешь жизнь с чистого листа. Так-то ты тоже пострадавшая сторона. На твоем месте я бы пока не ходила на работу и держалась от ее негатива подальше. Я и так сейчас никуда не хожу. Меня штормит. Взяла больничный и сплю целыми днями напролет. Что Света говорит? Как малыш?» Аня осторожно гладит меня по голове, успокаивая. «С ним все хорошо. Капельницы мне прописала. После них я немного ожила. Аппетит хотя бы появился, и больше не хочется вырезать себе желудок». Слабо приподнимаю уголки губ. «Ну вот и замечательно. А то совсем исхудала. Забей ты на работу и переживания Марины. Не маленькая девочка. Справится. О ребенке лучше думай». Молчанов сказал, что у Влада хороший юрист. «Ярослав, знаешь ли, тоже не с улицы людей приводит», — возмущенно перебивает сестра. «Сов». Она задумчиво смотрит на меня. «А давай ты не пойдешь на судебное заседание? Ну зачем тебе это нужно?» «Да», — соглашаюсь я. «Сама об этом думала. Не хочу видеть Влада. И лишние нервы мне сейчас ни к чему. Кстати, ты когда с Молчановым встречаешься?» «В понедельник». «Вот и скажи ему об этом. Он твой законный представитель, и чтобы в таком разбитом состоянии, как в прошлый раз, больше не садилась за руль, поняла? Машину разобьешь, хрен с ней, но если сама пострадаешь. У меня, кроме вас, с ним...» — кивает Аня на мой живот. «Других родственников нет». «С ним?» — улыбаюсь я. «Ну или с ней, я ребенка имею в виду. И еще, Сов...» Аня делает паузу. «Было очень неприятно от Сергея узнать о твоих переживаниях. Он сильно напугал меня, когда позвонил и сказал, что у тебя истерика. Сергей все преувеличил. Я чуть-чуть поплакала, на эмоциях. А когда он приехал, то уже спокойно с ним разговаривала. В тот момент было очень обидно, что Влад так поступил со мной и Мариной. Тебе я собиралась позвонить, но чуть позднее. Спасибо, что приехала». Аня удрученно качает головой и вздыхает. «Сейчас покушать что-нибудь приготовлю. Суп будешь?» «Угу», — вяло отзываюсь я. «О том, что решила вернуться в родной город, сообщу сестре позднее. Не хочу, чтобы Аня отговаривала меня. После того, как все закончится с разделом имущества, оформлю документы и уеду. Не хочу скитаться по съемным квартирам с маленьким ребенком». Выходные пролетают, как по щелчку пальцев. Слушание назначено на среду. Мы договариваемся с Молчановым о встрече в кафе. У него как раз окно между судами. Я понимаю, что он не обязан заниматься моими делами с полной отдачей, поэтому стараюсь всегда подстраиваться под его график. Меньше надоедать и не задавать глупых вопросов. Аня высаживает меня у кафе, а сама едет в контору. Я очень благодарна сестре, что она прилетела. Даже не предполагала, что ее поддержка окажется для меня так важна. Я привезла справки от врача. Не знаю, пригодятся или нет, но на всякий случай пусть будут. Однако, зная Влада, боюсь, он обязательно вывернет эту информацию не лучшим для меня образом. Не удивлюсь, если заявит в суде, что не отец ребенка, а я нагуляла его с московским мажором. С каждым днем все отчетливее понимаю, что не хочу денег мужа. Мне нужна была доля в бизнесе, а теперь его нет. Если бы не Марина, то я бы уже отозвала иск о разделе имущества и плюнула Владу в лицо. Пусть подавится этими деньгами, если так трясется над ними и жаждет разрушить мою жизнь. Нет, во мне говорит не задетая гордость, а отвращение к человеку. Молчанов забирает бумаги и кладет их в папку, бегло просмотрев. Пусть заявляет. Суд в любом случае назначит экспертизу. Мне немного страшно, признаюсь я. Не знаю, какую дурь он еще выкинет. Софья, давай без паники и надуманных страхов. Спокойно произносит Сергей. «Вас разведут. Без денег тоже не останешься. Подобного я не допущу», — заверяет он. «К тому же судья — мать-одиночка. Мужей изменников не жалуют. Уверен, что встанет на нашу сторону. Ты, главное, не показывай своего пренебрежения к бывшему мужу, а наоборот, дави на жалость, на то, что тебе разбили сердце. Отрицай связь с другим мужчиной, если Ковальчук вдруг начнет тебя провоцировать. Правда, сомневаюсь, что до этого дойдет, если он сам заявился к тебе со словами, что не хочет скандалов. Об интрижке с другим мужчиной я рассказала Молчанову в тот же вечер, когда он забрал меня после встречи с Владом. Сергей недоумевал, почему мой муж заключил сделку с семейным комфортом. Он предполагал, что дальше угроз дело не зайдет, однако все пошло не по плану. Про Измайлова Сергей сам догадался, а я не стала отрицать. Это все равно бы всплыло. Влад не будет молчать, если уже решился на такой кардинальный шаг, как продажа бизнеса. «Сергей, я не хочу появляться в суде». Говорю то, ради чего, собственно, и приехала. «Это твое право. Тем более слушание по разделу имущества состоится позднее. О сроках сообщу. И вот на нем я бы советовал все же появиться». Молчанов поднимает запястье и смотрит на часы. Торопится на новую встречу. «У меня больше нет вопросов. Тебе уже пора?» «Не совсем. Жду одного человека. Обещал подъехать без опозданий. А вот и он». Кивает Сергей в сторону входа. Я поворачиваю голову и замечаю направляющегося к нашему столику Измайлова. Дыхание сбивается. Сердце начинает бешено стучать в груди, и меня сковывает ужасом. «Что он здесь делает?» Молчанов замечает мой растерянный и испуганный вид. «Все нормально, Софья. Измайлов позавчера вернулся из Москвы, и когда узнал, что мы сегодня встречаемся, сказал, что хочет с тобой поговорить, потому как на его звонки ты не отвечаешь. Это он дал мне черную папку и предупредил о готовящейся сделке. Ну и по факту, он сейчас мой второй начальник. Не смог отказать. Извини». «Ложь. Измайлов мне не звонил. Зачем вводить Сергея в заблуждение?» Мужчины пожимают друг другу руки, и Молчанов, попрощавшись, оставляет нас одних. Паша присаживается напротив, подзывает официанта и заказывает двойное американо. Я непроизвольно втягиваю голову в плечи. «Что-нибудь будешь?» Он не сводит с меня настороженных, чуть прищуренных глаз. «Нет. Я все еще в шоке и не верю, что он захотел со мной увидеться. Зачем?» Ощущаю себя так, будто меня вывели на площадь и раздели догола. Молчанов ему и о беременности сказал. «А как же адвокатская тайна? Ах да, начальник же!» Паша молчит. На лице ноль эмоций. Непривычно видеть его таким закрытым и сдержанным. Хочется трусливо сбежать из кафе, но я беру себя в руки. «Зачем ты сказал Сергею, что я не отвечаю на твои звонки?» Сжимаю под столом салфетку и из последних сил стараюсь не показывать, как на самом деле волнуюсь. «Хочешь сказать, что ответила бы?» «Не знаю». «Я так понимаю, что воссоединение с мужем было недолгим? Или его и вовсе не было?» По глазам вижу, что Паша злится на меня. Глупо поступила, когда соврала. Но я об этом не жалею. «Ты же в курсе подробностей?» «В общих чертах», — кивает он, продолжая щуриться. «Не знаю, что творится в твоей голове, Софья. Чем ты руководствовалась, отталкивая меня? Но если запуталась или не хочешь со мной никаких отношений, так бы прямо и сказала. Зачем врать про возвращение к мужу и вызывать у меня негативные эмоции? По-твоему, я заслуживаю, чтобы в меня горящими спичками кидались?» Все же мне больше нравится, когда он шутит. От такого серьезного и злого Измайлова хочется держаться подальше. «Деньги, которые ты 2 раза оставлял мне, как проститутки, я, по-твоему, тоже заслуживаю?» Не знаю, зачем пытаюсь огрызаться, ведь Паша не нападает на меня. «Я не буду за них извиняться», — сообщает он убийственно спокойным голосом. «Думаю, ты прекрасно понимаешь, почему они у тебя оказались». «Понимаю, но все равно обидно». «Зачем ты здесь?» «Поговорить и, возможно, помочь, смотря как ты себя сейчас поведешь». Мне становится нехорошо. Это все от нервов и внезапного появления Измайлова. Я не ожидала, что он захочет помочь. Оказывается, он не такой подлец, как мой муж, и не такой эгоист, как я. «Софья?» — зовет Измайлов, когда я долго не отзываюсь. Перед глазами плывет. Я на автомате делаю глоток воды, часто дышу и как будто нахожусь в вакууме. Официант приносит кофе для Измайлова. Паша тут же за него расплачивается, бросая несколько купюр на стол, и поднимается со стула. Берет меня за локоть и ведет на выход. «Идем на воздух. На тебе лица нет». Голос становится теплее. Сильные руки обнимают за талию. Мы подходим к его машине. Паша открывает дверь с пассажирской стороны и, приподняв меня, будто пушинку, усаживает на сиденье. Голова кружится, в ушах шумит, но понемногу начинает отпускать. «Лучше?» — спрашивает он. Я слабо киваю. «Ты из-за сделки так, что ли, переживаешь?» Снова киваю. Не уверена, что смогу сейчас сказать истинную причину своего недомогания. Похоже, Сергей ничего не сказал Измайлову о моей беременности. Паша облокачивается о дверь и смотрит на меня внимательным взглядом. Протягивает руку и касается пальцем щеки. Гладит, наблюдая за моим лицом. По телу разливается приятное тепло от его прикосновений. «Совсем себя до ручки довела Софья. Белая, как полотно», — говорит он, примирительно приподнимая уголки губ. «Актриса из тебя, конечно, плохая, но человек ты вроде хороший, раз пытаешься отвязаться от моего внимания в ущерб своей репутации. Думаешь, меня пугают твои проблемы с мужем? Я готов подождать развода, если у тебя есть какие-то принципы на этот счет». Любые попытки сказать очередную ложь будут выглядеть глупо. Он все равно узнает правду. «Ты сейчас где живешь?» — спрашивает Паша, так и не дождавшись от меня каких-либо слов. «У сестры». Тихо отзываюсь я. «Сейчас позвоню Ане. Она поехала на работу, обещала меня забрать». «Ну вот и пусть работает. Я сам отвезу». Измайлов закрывает дверь, обходит машину спереди и садится за руль. Опускает стекло с моей стороны вниз и трогается с места. «Я, кстати, теперь с водителем», — сообщает он с улыбкой. «И где он?» Я ловлю себя на мысли, что хочется попросить Пашу остановить машину, прижаться к мощному телу и вдыхать его незабываемый запах. «Дома. По городу я сам перемещаюсь. Пока не могу привыкнуть, что рядом все время находится кто-то посторонний. Но в дороге на дальние расстояния это существенный плюс. Теперь могу заняться делами». «Почему ты не пересядешь на самолет? Это же быстрее!» Измайлов задумчиво смотрит на меня. «Последние года два я стараюсь пользоваться наземным видом транспорта. На высоте давление поднимается, и голова начинает болеть. Софья, ты же медик!» — вздыхает он. «Аптечку мою видела, и такие глупые вопросы задаешь. Мне казалось, ты умеешь делать выводы». «Да, точно!» — рассеянно киваю. «Почему-то не подумала об этом. Как зовут водителя? У него большой стаж вождения?» «Степан, переживаешь, в надежных ли я руках?» Улыбка Измайлова отзывается болью в груди. «Это все мираж. Как прежде, ничего, увы, не будет». «Уверена, что в надежных. Просто спросила». Равнодушно пожимаю плечами, но внутри сгораю в агонии. «Все равно это ни к чему не приведет. К тому же я уже смирилась, что Паша больше не появится в моей жизни». А он взял и снова появился. «Он тебя трогал?» — вдруг спрашивает Измайлов, хмурясь. «Что?» — непонимающе смотрю в его напряженное лицо. «Спрашиваю, причинял ли тебе муж физическую боль в мое отсутствие?» Мою замкнутость и немногословность Паша, видимо, истолковал по-своему. «Рукоприкладства и сексуальных домогательств никогда не было в нашей семье. Влад может сделать больно иначе. Он как-то узнал о связи с тобой, и его это сильно задело. Поэтому он продал свою долю конкурентам. Назло мне». Разочарованно хмыкаю я. «Да, я в курсе, что сделка с семейным комфортом состоялась. Я отчасти чувствую свою вину по этому поводу. Ты изначально не проявляла ко мне интереса, но я был слишком настойчив. Не подумал о последствиях. Мне жаль». «Паша, разве я тебя в чем-то обвиняю?» Измайлов ничего не отвечает. Паркует машину во дворе и глушит двигатель. Переводит на меня серьезный взгляд, и я понимаю, что в этот раз мне не соскочить. Придется сказать о беременности. «В чем дело, Софья? Тебя ведь тянет ко мне, и это чувство взаимно. Не могу назвать себя терпеливым человеком, но впервые делаю столько шагов навстречу женщине, натыкаясь при этом на холодную стену равнодушия. Понимаю, что между нами не вовремя все закрутилось, и у тебя много сомнений на мой счет. Но я ведь не тороплю. Ты сама выстраиваешь эти границы». «Скажи, Софья, скажи ему правду». Чуть ли не кричит моя совесть. Но почему-то так сложно сказать слова, которые комом застряли в горле. «Тянет, Паша». Соглашаюсь я, чувствуя, как боль расцветает в груди. «Но быть вместе у нас вряд ли получится». «Почему?» потому что я жду ребенка. Выпаливаю на одном дыхании, отрезая себе любые пути к отступлению.